Пелагея, одетая в самое лучшее платье, вышла на середину избы. Дмитрий взял ее за руку, и они прошли по комнате, чтобы присутствующие ими полюбовались. После этого мать жениха подошла к сундуку и стала перебирать приданное поле, чтобы оценить ее рукоделие. Посмотрев ее вышивки и шитье, она улыбнулась и кивнула в знак согласия головой. Дед взял гармошку и запел веселую песню. Это означало, что сговор состоялся и свадьбе быть. Пока за столом сидели, обо всем договорились: о дне проведения свадьбы, размерах приданого, количестве гостей. Затем все присутствующие стали перед иконами на общую молитву. Бабушка вышла из своей комнатки и встала на колени вместе со всеми. Ее лицо выражало благодать. После молитвы молодоженов благословили родители. Поля и Дмитрий трижды поцеловались. Затем бабушка подошла к Поле и закрыла ее лицо платком, который символизировал ее отделение от прежней девичьей жизни. Платок очень скоро стал мокрый от слез, но этого никто не заметил. После того, как одни венчания договорились, снова песни петь начали. Вдруг в избу ввалился Митя и закричал: «Бабочки, замолчите, горе у нас! Настя в амбаре мертвая лежит! Сама убилась, горе-то какое!» Гармошка стихла, в избе тоже стало тихо. Дмитрий опустился на лавку и сжал кулаки. Еле слышно он произнес: «Не прощу, никому не прощу, слышите? Никогда не прощу!» Потом он встал с лавки и ринулся к двери. «Куда?» — прогремел голос отца. «А ну сядь! Без тебя разберутся, в дом к Настасье не ходить, запрещаю!» «Ой, плохой знак!» — запричитали бабы. Они постоянно крестились и охали. «Сватовство и смотрина состоялись, день венчания определили, а теперь и по домам пора. Новость плохая нас настигла, но ничего уж не поделать, раз так Анастасия своей жизнью распорядилась. Свадьбе быть!» — громким голосом сказал отец Дмитрия. После его слов гости оделись и вышли. Изба опустела. Поля сидела на лавке, и в ее бездонных глазах отражалось отчаяние. Она с ужасом думала о бедной Насте, о Николае, о своем будущем муже и о том, что они четверо — самые несчастные люди. «Вот и кончились, Настя, твои мучения, а мои только начались», — тихо сказала Поля. Слезы катились по ее щекам ручьем. Аннушка подошла к сестре, обняла ее и тоже заплакала. Анастасию, как самоубиенную, хранили за оградкой кладбища. Никто из деревни не пришел на похороны, кроме ее семьи и Параши. Мать постоянно причитала и проклинала семью Шаховых. «Не надо, милая, не кляни. Господь сам осудит, мы не можем судить людей», — сказала ей Параша. «За что, Параша, за что?» — плакала мать Анастасии и кидалась ей на шею. Видать, так судьба сложилась. «Судьба? Да нет никакой судьбы. Митька сгубил ее. «Митька сам подневольный, знаешь ведь?» «Знаю, это все его семейство. А чем моя Настасья была плоха? Скажи, чем?» «Неровня она Шаховым». «Неровня? Революция всех сравняла. И их погонят из деревни. Вот попомнишь мое слово. Мы будем жить на их хлебах. Мы, а они скитаться будут в нищете. Вот тогда и посмотрим, кто кому ровня. Только Настенку уж мою не вернешь».